7 мая 3 года миссии. Вторник, 6:30 по времени Аквилонии. Борт СССР 09-303. Высота 9000 метров. 62 градуса северной широты, 30 градусов западной долготы. Путевая скорость 560 км в час. Курс прежний. Фотохромные очки сработали как надо, и никакого ослепления экипажа вспышкой не получилось. Самолет тряхануло, как на воздушной яме. На мгновение стекла очков потемнели, превратившись из дымчато-серых в непрозрачно-черные, а потом также быстро обрели полную прозрачность. Все выглядело так, будто в единое целое склеили две абсолютно разные киноленты. Только что внизу во все стороны простирался бесконечный голубой простор, солнце светило прямо в лицо, радиоэфир был полон треска и писка, и все было хорошо. Но минул миг, и вот уже под самолетом вдали вширь пролегают ледяные поля. Солнечный диск оказался где-то на 9 часов за левым крылом, а стрелка магнитного компаса вдруг метнулась в сторону на 90 градусов, указывая уже не на полярные области Канады, а куда-то на север Скандинавии. А что же с эфиром? «Эфир умер, командир», — обеспокоенно доложил старший воздушный радист, старший сержант сверхсрочной службы Игорь Вакаев. «Как умер?» — переспросил майор Александр Бояринцев, во время этого перелета исполнявший обязанности второго пилота. «Обыкновенно, товарищ майор», — ответил радист, вращая ручку настройки. «Полная тишина, нет даже радиомаяков». Исчезновение связи можно было бы списать на поломку радиостанции, но на Антее было два одинаковых коротковолновых приема-передатчика, а также одна средневолновая радиостанция, имеющая раздельные антенны. Кроме того, поломкой связи невозможно объяснить появившиеся внизу льды, изменившееся положение Солнца и новые показания магнитного компаса. Майор Агеев подумал было, что мгновенное потемнение в глазах могло означать, что все они по какой-то причине потеряли сознание, и за это время неуправляемый самолет сам развернулся и улетел в центр Арктики. Но взгляд на неизменившиеся показания топливомеров и часы рассеял и эту гипотезу. К тому же гирокомпас в высоких широтах гораздо более надежный, чем его магнитный собрат, показывал, что они следуют почти тем же курсом. «Передавай на аварийной частоте», — скомандовал он радисту. «Я борт СССР 09-303, терплю бедствие. Потеря ориентировки. Последние известные координаты — 62 градуса северной широты, 30 градусов западной долготы». В высоких широтах или над океаном, где под крылом на местности нет никаких визуальных ориентиров, потеря ориентировки — это самое страшное, что может случиться с самолетом помимо катастрофы. Именно так в 1937 году, сбившись с курса над арктическими просторами и потеряв связь, улетел в никуда самолет ДБА, пилотируемый экипажем знаменитого советского полярного летчика Сигизмунда Ливаневского.